Тимур в поисках архивов. Итак, я опять ошибся в ней. Татьяна снова поставила меня на место, ловко и эффективно, и даже эффективнее, чем в первый раз у кабинета Алферова. А мне уже казалось, что она была готова впустить меня в свой дом. Вместе с этим я уже начинал понимать простую вещь, вернее, несколько простых вещей. Во-первых, Татьяна мне не безразлична. Во-вторых, я постепенно попадаю в ее сети. В-третьих, мне хочется обладать этой женщиной. Я позвонил ей еще раз, дав себе слово, что если она меня захочет оскорбить или унизить, то больше звонков не будет. Все было на грани. С одной стороны, меня упрекнули в неумении ухаживать за женщинами, но с другой стороны, мне намекнули о желанности дальнейших встреч. С Татьяной было интересно. Дело было не в том, что она много знала. Мне в жизни встречалось много знающих людей. Однако эта женщина была тонкой и ненавязчивой, понемногу подводя меня к миру высокого искусства и тонких манер, и ни разу не унизив меня этим. До общения с ней я считал, что никогда не смогу столь долго общаться с женщиной, не имея с ней близости. Но этот стиль отношений мне даже нравился. Как теперь можно охарактеризовать ту связь с Татьяной? Я попробую назвать это психологической гармонией или душевной эротикой. Я стал сравнивать ее с Алгертой. Та женщина привлекла меня совокупностью детской непосредственности и энергичного напора. Однако первоначальная неприступность Алгерды не имела ничего общего с бастионами Татьяны. Тогда женщина со мною немного поиграла. Теперь мне просто показывали, что любовь не всегда должна ассоциироваться только с постелью. Но однажды она все же пригласила меня к себе домой, и я остался. Мы жили с ней душа в душу, пока Татьяна не стала проявлять свою эгоистичную суть. До партийных выборов оставалось меньше года. Мы и все наши конкуренты набирали темп. Все это было естественно, однако было что-то странное. У меня возникало впечатление, что весь этот процесс никем не контролировался. Не было давления сверху, не вставлялись палки в наш отлаженный партийный механизм, и уровень уже вылитого компромата в прессе был ниже обычного. Конечно, в любой момент все могло поменяться, но пока мы работали в условиях честного соревнования. Тут раздался этот звонок. Он был произведен на рабочий телефон. Голос был совсем незнакомый, хрипловатый и говорящий шепотом. «Тимур Александрович Арсентьев?» «Да, я вас слушаю. У меня есть интересные материалы. Какого рода?» «Возможно, компромат на ваших противников?» Я задумался. Мне не надо было говорить, что негативные сведения о противнике могут нести сокрушающую силу. Но что мне хотят предложить? Информацию о чьих-то любовницах или финансовых махинациях кого-то из руководителей конкурирующих партий? Однако, зачем предлагать такие материалы мне, когда есть газеты и телевидение? Собеседник как будто читал мои мысли. Это действительно убийственный компромат. Он относится не к сегодняшнему дню. Если человек совершил неприглядный поступок недавно, то он имеет шанс отмыться или вообще объявить себя обиженным и преследуемым властью. Таких избиратель любит. А старую въевшуюся грязь отмыть очень трудно, а иногда и просто невозможно. Особенно если дело касается уже не тебя, а кого-то из твоих предков. Спасибо за лекцию, но что вы можете мне предложить? Старые советские архивы. В них есть много интересного. Протоколы партийных и профсоюзных заседаний, отчеты и доносы, покаянные письма и доказательства клятвы преступлений, случаи предательства и многое другое. Через это можно зацепить многих ваших противников. Как вам это? Почему вы решили предложить все это мне? Нам нравится ваша партия и лично господин Алферов. Сколько это стоит? 50 тысяч евро будет в самый раз. Если вас это не устраивает, то я могу продать эти материалы вашим врагам. Кто его знает? Может быть, они накопают что-то и на вас. Когда? Я сам позвоню вам через пару дней. Надо было действовать. Я бросился к Алферову. Тогда меня пропускали к нему моментально. Все-таки это было время выборов. В кабинете у Яна была Жанна. Однако времени у меня уже не было. «Шеф, имеется срочная и секретная информация. Мне необходимо ее с вами срочно обсудить», — произнес я скороговоркой. «От Жанны у меня секретов нет», — ответил он. Я рассказал о поступившем предложении. Ян нахмурился. Он думал где-то минуту и в конце концов произнес. «Цели которой мы стремимся, трудно достигнуть с чистыми руками. Добро, Тимур, действуй. Деньги ты получишь». Жанна улыбнулась. «Тимурчик справится, он ведь везунчик», — добавила она с некоторой долей насмешки. «Через два дня неизвестный опять позвонил мне. Вы приняли решение?» — спросил он. «Да». «Тогда слушайте адрес. Город Светлый, улица Красная. В конце улицы заброшенный дом. Я понимаю, что вы будете не один. Ваш человек или ваши люди, пускай, остаются с деньгами в машине. К вам подойдет человек и проводит вас к тайнику. Вы возьмете архив, вернетесь к машине, заберете деньги и положите их в тот же тайник. Как видите, вы ничем не рискуете». «Вы мне настолько доверяете? Вы бывший офицер? Да и Алферов не имеет репутацию мошенника. В какое время вы меня ожидаете?» «В любое, в течение 3 дней. Вы выходите из машины и стоите 10 минут. Мой человек увидит вас и подойдет. Его вопрос: вы пришли играть? Ваш ответ: я пришел выигрывать». Я не мог отказаться от подобного предложения. Вопрос был в том, кого взять с собой. Ответ напросился сам. Конечно, Сашу Егорова. Во-первых, он уже проявил себя с самой лучшей стороны в очень серьезном деле. Во-вторых, это редкий сплав боевых навыков и великолепной работы мысли. В-третьих, этот человек тоже работает на Алферова. Я ему объяснил суть дела. Начало турне мы запланировали на следующий день. День езды до Светлого, день на дорогу обратно и день на непредвиденные проблемы. Конечно, произойдет накладка с днем рождения Танюши, но она меня должна понять. Если бы Татьяна не поняла, это было бы полбеды. Нет, она стала отговаривать меня от этого дела. Ей было как будто все равно, попадут ли эти материалы в наши руки или в руки наших врагов. Опять эта стерва встала на моем пути и мешает использовать свой шанс. Теперь был мой черед ставить ее на место. И я сделал это, пускай и достаточно жестко. На следующее утро Татьяна проснулась гораздо раньше обычного. Она позавтракала, собралась и слегка поцеловала меня, еще спавшего. «Завтрак в холодильнике», — сухо произнесла она. «Эти женщины всегда обижаются из-за всяких пустяков. Что значит ее день рождения? При этом даже не круглая дата на фоне моих проблем. Пускай не переживает. Если я вернусь на белом коне, то мы закатим пир на весь мир». Пару часов спустя Саша Егоров подъехал к подъезду. «Карета подана, командир». Я не был более для него начальником, но он называл меня так. Его обращение было некой смесью дружеской насмешки и уважительного отношения. Мы тронулись в путь. Через полчаса на мой телефон пришла СМС. Когда я услышал ее звук, то первоначально подумал, что это Танюшка. Наверное, она поняла, что была неправа и пытается загладить вину. Однако сообщение пришло с неизвестного номера. Ситуация немного изменилась. Архивы уже в Москве. Адрес: улица Космонавтов, дом 20. Заходите в первый подъезд, квартира номер 2. Берете документы и отдаете деньги, как мы договаривались. Интересно до жути. Откуда он знает номер моего мобильного телефона? Это во-первых. Во-вторых, зачем ему понадобилось светить жилую квартиру? Впрочем, маршрут пришлось изменить. Егоров чертыхнулся и с улыбкой добавил: «Ты когда-нибудь можешь влипнуть хотя бы в одно простое дело?» Дом был явно подготовлен к сносу. Жильцов уже переселили в другое место, и наша задача сильно облегчалась. Двери в подъезд и необходимую квартиру уже отсутствовали. Проникнув внутрь, мы начали обыскивать это бывшее жилище. Теперь было понятно, что наш неизвестный союзник выбрал заброшенное место, а не определенное место жительства. Но почему он мне все-таки так доверяет? Вдруг я услышал голос Егорова. «Командир, я, кажется, нашел». В руках он держал металлический ящик. «Это случайно не мина-ловушка?» — спросил я. «Случайно нет. Доверься моему опыту». Он нашел острый предмет на полу и поддел крышку ящика. Она легко поддалась. В ящике оказалось огромное количество разных листков, файлов с бумагами, перекрученных и измятых. Это было похоже на то, что мы нашли, то, что искали. Я взял верхний листок, он был вырван из блокнота. В правом верхнем углу были выгравированы буквы «К», «Ц», «Е», а текст на нем был написан от руки: «Ты ищешь не то и не там». Следующие бумаги оказались обычной макулатурой. Мы с Егоровым переглянулись. «Что за глупый розыгрыш? Я имею дело с каким-то полоумным шутником? Но тогда почему он так резко изменил маршрут моего движения? Разыграть меня можно было и в городе Светлом. Может быть, конечно, пожалели мое время и нервы. Саша обратился ко мне. «Путешествие закончено, командир?» «Ни в коем случае, мы движемся в город Светлый. Пока будем считать, что произошло некоторое недоразумение». До Светлого было около 10 часов езды, поэтому нам с Егоровым пришлось сменять друг друга за рулем. Когда мы добрались до пункта назначения, уже стемнело. Навигатор вывел нас через полчаса на улицу Красную, которая явно не соответствовала своему названию. Освещения на ней не было никакого. Да, Остап Бендер обязательно сказал бы в этом случае свою знаменитую фразу: «Это вам не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже». Спасибо Татьяне, она здорово поработала над моим литературным вкусом. Нумерации на домах было совсем не видно, мы даже не могли разобраться, где четная сторона улицы, а где нечетная. Впрочем, нам было необходимо найти заброшенный дом в конце улицы, дом, номер которого мне не назвали. Однако в этой ситуации являлось непростым заданием даже отличить конец улицы от ее начала. Прохожих в это время было мало. Нам пришлось подождать минут 10, пока с нашей машиной поравнялась пожилая женщина, хотя в этой темноте ее возраст невозможно было определить точно. Я обратился к ней с вопросом. «Нам необходимо найти заброшенный дом в конце улицы». «Вы охотник за привидениями?» «Я вас не понимаю». «Так здесь называют это здание, дом привидений». Она указала нам направление. Мы припарковали машину, и я вышел на улицу. Ровно через 10 минут ко мне подошел человек. «Вы пришли играть?» — спросил он. «Я пришел выигрывать», — ответил я. Он повел меня внутрь здания. Когда мы зашли в подъезд, человек произнес: «Поднимайтесь на второй этаж. Первая дверь налево. Там вас ждут». Это уже напоминало какие-то шпионские игры, но делать было нечего. Я поднялся этажом выше и нашел на ощупь ручку двери. Она была не заперта. Зайдя внутрь, я очутился в комнате, слегка освещавшейся светом луны через незашторенное окно. Мои глаза быстро выхватили из полумрака силуэт человека, сидевшего в кресле около окна. «Здравствуйте», — поздоровался я. Однако человек оказался не особо вежливым. Он поднялся с кресла, резко выхватил оружие и выстрелил. Меня спасла темнота комнаты. Пуля попала в стену и в каких-то сантиметрах от моего уха немного посекла мне щеку выбитым щебнем. Я прыгнул в темный угол комнаты. Теперь мой противник был мне по-прежнему виден, а он потерял меня из поля зрения. Шок быстро прошел, я бросился на него и свалил его с ног. От неожиданности мой противник выронил оружие, однако схватить его мне не удалось. Он выскользнул из моего захвата, распахнул окно и выпрыгнул на улицу. Через секунду зазвонил мой мобильный телефон. «Что за шум?» — спросил Егоров. «Меня чуть не убили. Это твоя привычная ситуация, как архивы. Возьми фонарь и поднимайся ко мне. Второй этаж, незапертая дверь налево». Мы осмотрели с моим напарником всю комнату с потолка до пола. Никакого намека на тайник не было. Мы вернулись к машине, несолоно хлебавши. «Едем в гостиницу, там все и обсудим», — произнес Егоров. Через час скитаний по Светлому мы, наконец, добрались до гостиницы. Миловидная девушка на ресепшн вручила нам ключи от номера. Однако заснуть мы, естественно, не могли. События последнего дня разбирал Егоров. То же самое делал и я, но ситуация была все равно неясна. Противник, кто бы он ни был, пустил в ход оружие. Ясно, что это уже не розыгрыш. Если я кому-то мешаю и меня необходимо устранить, то зачем для этого заманивать Тимура Арсентьева в город Светлый, да еще в компании с напарником? Впрочем, я мог бы взять с собой не одного Сашу. В конце концов, в Стольном Граде, Москве, тоже убивают. А для чего понадобился этот розыгрыш в начале путешествия? Абсолютно не ясно. Кто за всем этим стоит? Это может быть кто угодно. Наконец мне пришла в голову грамотная мысль. Каждый из нас попробует изложить свою версию произошедших событий, а другой будет пытаться это опровергнуть. Глядишь, мы и ухватим некую ниточку. Егоров согласился. «Начинай, командир», — произнес он. «Попробую. Допустим, что нам действительно захотели продать архивы. Однако подвернулся более выгодный покупатель. Пока у них шла торговля, им было необходимо выиграть время. Таким образом, нам подбросили другой адрес, выиграв на этом пару-тройку часов. Далее сделка у них совершилась. Однако им захотелось овладеть кругленькой суммой в 50 тысяч евро. Убив нас, они бы забрали деньги из машины, и все было бы шито-крыто. «Есть прокол, Тимур». «Где же?» «Они прекрасно видели машину. Если дело в деньгах, то самое простое было расстрелять нас в ней, а затем забрать всю сумму и ноги в руки. Зачем понадобился весь этот фокус с тобой?» «Развести двух профессионалов. Вместе мы сила. Поодиночке ты и я гораздо слабее». «Возможно, но в тебя стреляют, а меня оставляют без внимания. Они же знали, что деньги останутся в машине». «Хорошо. Предложи свою версию. Предположим, что произошло некоторое стечение обстоятельств. Допустим, люди, предложившие нам купить архивы, почувствовали за собой слежку. Они на ходу сменили адрес, но мы не успели. Адрес был вычислен конкурентами, и архивы оказались подмененными. А в этом доме на улице Красной ждали кого-то другого. Ему необходимо было устраниться». «Возможно, это даже не имеет никакого отношения к архивам. Вспомни, как нам назвали этот дом. Дом привидений. Следовательно, подобные ситуации там могут происходить достаточно часто. Его вид и расположение предполагают это. Имеется несоответствие. Какого вида?» «Звонивший явно не альтруист. Он требовал за документы деньги и немалые. Допустим, он изменяет место хранения архива и сообщает нам об этом». «Мы не получаем документы и, следовательно, не передаем ему деньги. Прошло уже достаточно времени, а он до сих пор не вышел на нас и не спросил, что все это означает. Он, может быть, уже присоединился к большинству? То есть к мертвым? Не понимаю, зачем его было убивать? Его уже обманули, а шум после этого он, конечно, поднимать бы не стал». Егоров задумался. «Задумался и я». Молчание длилось минут 10. Наконец мы посмотрели друг другу в глаза и практически одновременно выдохнули. Надо вспомнить, кто знал об архивах и нашей поездке. Я напряг свою память и стал перечислять. «Я, ты, Алферов, Жанна и Татьяна, но она не в счет. Ее такие дела не интересуют. А в аппарате партии?» Я объяснил им, что уезжаю в командировку, не вдаваясь в подробности. «Послушай, Тимур. Необходимо проанализировать, какой интерес может быть у всех этих лиц в перечисленных событиях». Внезапно раздался звонок. Это была Татьяна. «Как успехи, дорогой?» Голос у нее был ласковый. «Наверное, Танюша больше на меня не обижается. Но не говорит же ей, что несколько часов назад меня чуть не убили. Поэтому я ответил просто. Работаем. До цели еще, правда, далеко». «Ты так хочешь ее добиться?» «Конечно. Чего бы мне это ни стоило». Я отключил телефон и продолжил разговор с Егоровым. «Хорошо, давай разберем мотивы каждого. Алферов?» Саша моментально ответил. «Мотивы мизерные, но они есть. Допустим, что ты перестал удовлетворять каким-то его требованиям, и он решил от тебя избавиться. Ян просто уволил бы меня с работы. Такие спектакли не в его вкусе. Он привык действовать просто и быстро. Да и зачем убивать меня в таком маленьком городке? В Москве это делается гораздо незаметнее. Предположим, тебя не хотели убивать, а просто хотели дискредитировать. Тимур Арсентьев вернулся без архивов. Он упустил важные документы, которые станут миной на выборах для всей партии. А выстрелил в меня? Стреляли не в тебя, а в стену. Пуля прошла всего в нескольких сантиметрах, да и зачем надо было все это организовывать? Ты правильно сказал, мне было достаточно просто не найти архивы. Кстати, их нет у нас и сейчас. Хорошо. Жанна, спросил Егоров. Мотив есть. Она имеет влияние на Яна и очень ревностно смотрит за теми, кто может его поколебать. Ко мне Алферов прислушивается. Она женщина, соответственно, и склонностей к спектаклям у нее больше. Ладно, командир, утро вечера мудренее. Сейчас мы все равно ничего не выясним. Пожалуй, надо ждать нового появления продавца архивов. Если он не появится, то и вопрос снимется. Архивов нет, но их, может быть, и нет в природе. Все живы и здоровы. Ты вернешься к Алферову и Татьяне, а я вернусь к Орлову, согласен? Вполне. Я и Саша заснули. Утром мы спустились к завтраку. Позавтракав и сдав ключ на ресепшн, Егоров и я вышли из гостиницы. Сашина машина была припаркована метрах в 50. «Давай закурим, Тимур. Соберемся с мыслями и оставим светлый в своем прошлом», — предложил Саша. Мы закурили. Внезапно к нам подошел мужчина лет 50 с одутловатым лицом и в грязной одежде. «Дайте на бутылку пива», — жалобно попросил бомж. Егоров ухмыльнулся. «Надо учиться зарабатывать. Вот тебе ключи. Заведешь вон ту машину и получишь то, что хочешь». Я вопросительно посмотрел на своего приятеля. «Ты не боишься доверять ключи постороннему человеку в чужом городе?» — спросил я. «Посмотри на него. Он далеко не уедет», — ответил Егоров. Человек подошел к Сашиной машине, открыл дверцу и сел внутрь. Он сунул ключ в зажигание и повернул его. Грохот взрыва и звон разбитых оконных стекол моментально заглушили все другие звуки. Из гостиницы и других окружающих домов выскочили люди. Обломки автомобиля Егорова были разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. Придя в себя от шока, я обратился к Саше. «Чувство юмора не изменило мне даже в такую страшную минуту. Кажется, твою версию придется отбросить. Если меня хотели убить по ошибке, то по какому недоразумению взорвали твой автомобиль? Два таких совпадения — это уже система».